Залитая красками и переливающимися оттенками, рядом с Максимом звучала, раскрывалась, переливалась и ширилась пространственная круглая дыра радиусом около метра. То был вихрь, но уже осязаемый, не в сознании, а здесь, в реальности. «Господи!» — шепнул Максим, едва не расплакавшись от благоговения. Сабина слабо застонала, заставив юношу вздрогнуть. Нельзя было терять время. Стиснув зубы, Максим осторожно поднял медиума на руки, стараясь давать основную нагрузку на правую руку. Сабина была очень легкой, но левое плечо взорвалось болью даже от такой нагрузки, и юноша не знал, каким образом ему удалось не заорать. Молодая женщина плотно сомкнула челюсти и тоже сумела сдержать стон, хотя лоб ее покрылся испариной. Максим слабо улыбнулся ей. «Надеюсь, все получится», – проскрипел он, зачем-то задержал дыхание и вошел в портал. Уже миг спустя от открытой по мановению руки юноши пространственной дыры не осталось и следа. На столе Шамира был беспорядочно разбросан целый ворох бумаг. На разных языках и из разных миров, все эти бумаги когда-то принадлежали медиумам. Собрать такую коллекцию помог один из учеников, мастер Ирвин. Иногда во время коротких путешествий по своей и соседним реальностям ему попадались бесхозные записи других медиумов, и он спешил отдать их своему учителю. Шамир с благодарностью принимал их, и дело было не только в любопытстве. Трудно было придумать для запретных знаний о вихре более безопасное место, чем огражденный мощным защитным полем дом сильного медиума. Отбрасывая в сторону заметку за заметкой, Шамир вглядывался даже в тексты на чужих незнакомых языках, стараясь инстинктивно отыскать хоть что-то похожее на ситуацию, в которой сейчас оказался вихрь по ошибке Сабины. Любая инструкция или рекомендация сейчас была бы не лишней. В помещении вдруг резко похолодало. Шамир нахмурился и обернулся к центру комнаты, понимая, что сейчас случится. К нему направляется мастер, и идет он напрямую через защитное поле с помощью портала. Подобное из учеников было под силу осуществить только Ирвину. Искрящаяся красками точка замерцала в пространстве, разливая вокруг хаотичную прекрасную симфонию звуков вихря и резко выросла в размерах. Из пространственно-временной дыры в комнату шагнул человек, неся на руках Сабину. Узнав лицо пришельца, Шамир резко выдохнул, изо рта вырвалось едва заметное облачко пара. «Ты!» – обличительно и испуганно выдохнул медиум, не представляя, чего ожидать. Эмиль Морган умоляюще посмотрел на него. «Помогите!» – обессиленно проскрипел путешественник, ноги его предательски подкосились и он тяжело опустился на колени, мучительно застонав. Портал за его спиной послушно закрылся, хотя Шамир не прикладывал к этому никаких усилий. Морган справился самостоятельно. Левая рука его безвольно повисла плетью, правой он все еще поддерживал Сабину, которая, похоже, была без сознания. Шамир ошеломленно уставился на лицо дочери, которое тяжело было узнать из-за ножевой раны и побоев. «Помогите, прошу», – сдавленно произнес Морган, подняв на медиума глаза. Шамир качнул головой, стараясь сбросить оцепенение. «Ей нужна помощь», – в глазах Эмиля читались боль и отчаяние. Медиум осторожно приблизился, только сейчас разглядев, что из левого плеча незваного гостя торчит рукоять ножа. Бегло окинув пришельца взглядом медиума, Шамир увидел огромный потенциал, сияние которого заполняло почти всю комнату. Даже Ирвин, самый способный ученик и мастер, не обладал такой силой. По словам Сабины, Эмиль крал потенциал у разных людей. Для краденого, этот имел слишком однородную структуру. Не было сомнений, что сияние принадлежало одному носителю с самого рождения, и это с трудом укладывалось в голове. Вспоминая рассказанную дочерью историю, с ошеломленно распахнутыми глазами Шамир пытался поверить, что видит перед собой прототипа, а не сильнейшего оригинала. «Я так понимаю, вы Максим?» – неуверенно спросил он. Мастер поднял на него измученный взгляд, оставляя заданный вопрос без ответа. «Помогите Сабине», – выдохнул он, – «у нее ребра сломаны, лицо ранено». И, не знаю, что еще этот подонок сделал с ней. Шамир закусил губу и поспешил взять дочь на руки. Максим постарался передать Сабину как можно осторожнее. Левое плечо при этом пронзила такая боль, что юноша не сдержал стон. Освободившаяся правая рука потянулась к ране, но он вовремя остановил себя, сжав кулак. Прикосновение к рукояти ножа причинит только большие страдания, и Максим не был уверен, что не потеряет сознание, если боль усилится. Шамир сочувственно нахмурился, обернувшись на гостя, пока нес Сабину к дивану, и оценивающе цокнул языком. «Плохая рана», — констатировал он. Максим нервно хохотнул, одновременно морщаясь от боли. О том, что рана плохая, он и так знал. «Морган ее заслужил», — сдавленно отозвался юноша. Шамир хмыкнул, осторожно опустив Сабину на диван. «Морган, да», — кивнул он, — «но не вы. Сядьте в кресло, я осмотрю рану». Максим закусил губу, чувствуя, как на лбу вновь выступает испарина. Юноша мечтал извлечь этот проклятый нож из своего плеча, надеясь, что от этого станет легче, однако в ответ лишь покачал головой. «Сначала помогите Сабине». Шамир изучающе посмотрел на мастера. «Где это видано, чтобы в красном мире кто-то раненый отказывался от помощи в пользу другого человека, особенно, имея при этом более серьезные раны? У Сабины нет кровотечения, а вы?» «Сначала она», — отрезал Максим. Возражать было бесполезно. Медиум устало вздохнул. «Хорошо, будь по-вашему. Хотя бы в кресло сядьте». С этим Максим спорить не стал и поднялся на ноги, которые словно набили ватой. От боли кружилась голова, тело било озноб. Сделав всего пару шагов к креслу, Максим понял, что остатки сил покинули его, перед глазами все поплыло, комната пустилась в движение, пол начал стремительно приближаться, и через секунду юноша провалился в спасительную темноту. Эмиль понял, что ошибся, посчитав мир своего прототипа вполне заурядным местом. Эта реальность была удивительной и разнообразной. Используя украденный потенциал по назначению, ненасытный мастер нырял в поток, оказываясь на континенте за континентом и оставляя в пустынных безлюдных местах особые подарки для своей будущей жертвы, для венца своей коллекции. Потенциал мастера огромен по сравнению с обычными путешественниками, даже если первый никогда не перемещался сквозь вихрь. Уже при первом прыжке силы мастера вырастают в разы. Эмиля опьяняла одна лишь мысль о том, сколько потенциала можно будет получить с рыжеволосой девчонки, если она разовьет свои способности. И Морган был готов расстараться ради этого, чтобы после получить все до последней капли. Впервые ему было вовсе не трудно удержаться и не отобрать такой огромный потенциал сию минуту. Он с волнительным воодушевлением представлял, какой задел готовит себе на будущее, и сейчас вполне мог довольствоваться этим. Максим открыл глаза и обнаружил себя сидящим в кресле. Тело было налито свинцовой слабостью, во рту пересохло. Юноша мрачно взглянул на свое левое плечо и, к своему удивлению, не увидел торчащей оттуда рукояти ножа. Боли почти не было, лишь неприятное тянущее ощущение. Подле Максима совершенно беззвучно оказался высокий темноволосый мужчина и протянул ему стакан, наполненный какой-то мутной синей жидкостью. От неожиданности юноша вздрогнул. От того, чтобы подскочить, пожалуй, его удерживала только разлитая по телу слабость. Шамир дружественно улыбнулся. «Не пугайтесь, все хорошо», — кивнул он, все еще держа стакан перед гостем. «Вот, выпейте. Это придаст сил». Максим внимательно следил за выражением лица медиума, словно пытался углядеть в нем подвох. Улыбка Шамира стала шире. Юноша неуверенно взял стакан дрожащей правой рукой и осторожно понюхал напиток. Мутная синяя жидкость немного пахла спиртом и ягодами. Решив, что вряд ли человек, залатавший рану и заботливо усадивший безвольное тело своего гостя в кресло, станет теперь травить его, юноша выдохнул и залпом осушил стакан. На секунду горло обожгло, но напиток оставил приятное послевкусие, а в груди разлилось тепло. Максим слабо улыбнулся и оценивающе покрутил в руке пустой стакан. «Ох», — вздохнул он, — «забористо. А что это?» Глаза Шамира радостно блеснули. Казалось, он не ожидал, что гость оценит предложенный напиток по достоинству. «Я как-то не придумал этому название. Сабина всегда называла это синим пойлом». Чувствуя, что тянущая боль в плече еще больше притупилась, юноша расслабленно вздохнул и хмыкнул. «Зря она так. Она еще не пробовала настоящего пойла». Улыбка не сходила с лица медиума. «Сабина говорит, это преступный перевод воды, которая достается с таким трудом», — Шамир чуть закатил глаза. Максим задумчиво повел правым плечом. «Ну, в чем-то она, наверное, права», — мрачно отозвался юноша, — «с водой у вас действительно проблемы. Но, по мне, так лучше это, как вы выразились, синее пойло, чем та жижа подозрительная, которая у вас здесь водой называется. Как вы ее пьете, для меня до сих пор загадка». Шамир расплылся в счастливой улыбке. «Похоже, Этим изречением Максим зарекомендовал себя самым лучшим образом. «Только моей дочери этого не скажите», — хохотнул медиум, бесшумно шагнув к дивану и взяв стоящий рядом с ним табурет, чтобы присесть рядом со своим гостем. «Дочери». Максим непонимающе изогнул бровь. На лице медиума появилась понимающая, немного грустная улыбка. «Сабина ведь, наверное, не сказала, кем я ей прихожусь», — спросил он, ставя табурет напротив Максима. Юноша потупился и отвел взгляд. «Нет, то есть, она, наверное, просто не успела. Когда я ее нашел, было не до того, и...» «Не утруждайтесь объяснять, Максим. Я бы удивился, если б она рассказала. У нас...» Шамир закусил губу и пожал плечами. «Сложные отношения». Юноша перевел взгляд на диван, где лежала Сабина. «Как она?» Медиум кивнул. «Ее физическое состояние вовсе не так плохо, как кажется на первый взгляд», — заверил он, тяжело вздыхая и сочувственно оглядываясь на дочь. «Гораздо страшнее то, что Морган разрушил ее поле». Максим непонимающе вскинул брови. «Поле?» — переспросил он. Шамир кивнул, переводя на него взгляд. «Да, у каждого медиума есть свой защитный барьер, который срабатывает при опасном физическом контакте. Другими словами, медиум может обратить против нападающего его собственное биополе. У обычного человека это вызовет приступ боли и шок. Сильного путешественника может превратить в кучу углей». Максим встрепенулся и вновь посмотрел на лежащую без движения Сабину. «Что? То есть, она могла?» Юноша недоуменно посмотрел на Шамира, и тот утвердительно кивнул в ответ. «Но почему же она не применила это против Эмиля? Драка разве недостаточно опасный физический контакт?» Шамир вздохнул, ссутулив плечи. «Все не так просто. Видите ли, Максим, этот барьер полностью подчиняется желаниям медиума. Сабина могла самовольно разрушить свое защитное поле, если хотела. Подозреваю, что так и случилось. К сожалению, восстановить защиту теперь невозможно». Юноша нахмурился. «Как она могла этого захотеть?» Шамир снисходительно посмотрел на гостя, и Максим осекся, понимая, что задает глупые вопросы. Медиум тяжело вздохнул, вновь посмотрев на дочь. «Думаю, Эмиль сыграл на ее чувствах и обманом заставил разрушить поле». Максим непроизвольно сжал кулак. «Неужели Сабина не поняла, что это ловушка? Велик ли спрос с влюбленной женщины?» Досадливо развел руками Шамир. «Так или иначе, Сабина изначально была слишком уязвима для своего ученика, и теперь Морган своего добился. Думаю, он не закончил начатое только потому, что был ранен и начал терять потенциал. По рассказам Сабины, для него не ничего важнее этого». Максим отвел глаза. «Пока что Эмиль во всем опережал его. Как медиумы активируют такое поле?» — серьезно спросил он. «Моя подруга Настя, она тоже медиум. Ей это знание может пригодиться». Шамир оценивающе поджал губы. «Проще будет это показать, чем объяснить». Он поднялся, выпрямившись во весь свой высокий рост. Его глаза озорно блеснули. «Встать сможете». Максим неуверенно оперся правой рукой на ручку кресла, поднялся на ноги и тут же покачнулся, голова чуть закружилась. Шамир быстро подхватил его под локоть, и на этот раз юноша поморщился от боли в раненом плече. «Я ведь спросил», — улыбнулся медиум. Максим с вызовом сверкнул на него взглядом и качнул головой. «Я ведь поднялся», — парировал он. Шамир кивнул, отпустил его руку и развернул ладонь к потолку. «Возьмите меня за руку», — сказал он. Юноша недоверчиво нахмурился. «Постойте, может, не надо настолько наглядно мне все демонстрировать. По вашим словам, я могу поджариться». Медиум снисходительно улыбнулся. «Теоретически можете, но я ведь умею управлять своим защитным полем. Доверьтесь мне». Юноша тяжело вздохнул, затем кивнул, взвесив все за и против, и положил руку на ладонь Шамира. «Ничего не произошло. Я ничего не чувствую», — качнул головой Максим. «Верно. Я буду усиливать поле постепенно, чтобы вы поняли, что оно из себя представляет». Когда медиум закончил говорить, от его ладони начало исходить приятное тепло. Оно нарастало и разгоралось. Через несколько секунд Максим отчетливо понял, что ему обжигает руку. Шамир при этом, похоже, никакого дискомфорта не испытывал. Пока юноша еще мог держать руку на ладони медиума, он посмотрел на него взглядом путешественника и увидел мерцающий купол, накрывающий мужчину, который с каждой секундой сиял все ярче. Поняв, что именно делает Шамир, Максим убрал руку. «Это похоже на...» Он задумался, как описать то, что он видел, на концентрированное обращение к вихрю. Не знаю, как еще сказать. На лице Шамира растянулась победная улыбка. «Отлично!» – воскликнул он. «Вы очень способный ученик, Максим, я лишний раз в этом убедился. Хотя достаточно убедительным было и ваше умение открывать и закрывать портал. Когда вы, кстати, успели так хорошо освоить эту технику?» Юноша неуверенно приподнял правое плечо. «Да я и не знал, что освоил ее. Сабина у двери своей квартиры дала мне пару туманных напутствий, и я просто сделал то, что она сказала. Я не задумывался, как именно». Шамир удивленно приподнял брови. «Потрясающе!» – качнул головой он. «Даже мой самый способный ученик на такое не способен. Ему пришлось крайне долго учиться материализовать вихрь, а вы схватываете буквально на лету». Максим усмехнулся. «В своем мире я студент. Работа у нас такая, невозможная совершать». Шамир непонимающе качнул головой, и юноша понял, что вновь ввел в заблуждение человека из другого мира. Он тут же приподнял руку в восстанавливающем жесте во избежание ненужных предположений. «Не берите в голову, это термины из моего мира, к делу они не относятся». Медиум понимающе кивнул. «А такой портал сможете закрыть?» Прищурившись, спросил он, чуть поведя рукой для наглядности. Сбоку от него начала разрастаться уже знакомая Максиму световая точка, наполненная сложной симфонией звуков вихря. Юноша выдохнул облачко пара, поежившись от холода и сосредоточился, ожидая указаний Шамира. Когда портал достиг в диаметре примерно 2 метров, медиум кивнул. Максим вздохнул и, перебрав пальцами правой руки, представил себе, как пространственная дыра уменьшается и вновь сужается до точки. Поток откликнулся на желание мастера, и портал начал стремительно стягиваться. При этом юноша буквально чувствовал, сколько потенциала требуется на управление материализованным вихрем. Много. Чертовски много. Через пару секунд от пространственно-временного разрыва не осталось и следа, кроме запаха озона и неестественно низкой для жилого помещения температуры. Шамир восхищенно улыбнулся. «У меня нет слов», — воскликнул он, качнув головой, «а ведь Сабина не ошиблась насчет вас. С такой техникой вы через пару тренировок действительно сумеете закрыть портал, который будет необходим Эмилю, чтобы покорить вихрь». Максим нахмурился. «Кстати об этом», — серьезно кивнул он, «Сабина ведь именно у вас хотела спросить, как остановить Моргана. Так, может, расскажете мне сразу, что нужно делать?» Медиум глубоко вздохнул. «Да, разумеется», — кивнул он, «чтобы вобрать в себя вихрь, Эмилю понадобится огромный нестабильный портал. На момент открытия Морган будет пытаться подчинить поток себе с помощью большого количества потенциала. Нанесет грубый разрушительный удар по вихрю. Если вы успеете закрыть портал, Эмиль на короткое время будет особенно уязвим, потому что вы резко прервете процесс установления связи. И в этот самый момент вы сможете». Шамир осекся, взглянув в глаза своего гостя, «убить его». Максим невесело усмехнулся. «И умереть вместе с ним», кивнул он. Медиум опустил взгляд. «Это не исключено», кивнул он, мрачно поглядев на левое плечо гостя, «причем, не только из-за вашей связи. Вы ведь понимаете, что Эмиль попытается остановить вас силой». Максим криво усмехнулся и ненадолго прикрыл глаза, заменяя этим кивок. Шамир вернул ему усмешку. «Жаль, конечно, что у вас такая рана. Морган к ним привычен, а вот вы». Юноша непонимающе качнул головой. «Что вы имеете в виду? Или вы забыли, что это не мое настоящее тело?» На этот раз пришел черед Шамира удивляться. Он вопросительно выгнул бровь, внимательно смотря юноше в глаза. «Вы сейчас хотите сказать, что в вашем мире у вас нет такой же раны?» Максим нахмурился. «Больше вам скажу. У меня и пальцы все в порядке, и на лице шрама нет, а должен быть». Шамир изумленно округлил глаза. «Вам ведь известно, кто такие прототипы, верно?» Медиум дождался кивка юноши и продолжил: «И известно об их связи с оригиналами». Максим снова кивнул, начиная понимать, к чему клонит мужчина. «Хотите сказать, все травмы Эмиля должны дублироваться у меня, а они, я так понимаю, не дублируются?» — хмыкнул Шамир. Юноша кивнул, и медиум задумчиво сдвинул брови. «Сабина не упоминала об этом. И что это значит?» Максим вовремя удержал себя от того, чтобы сложить руки на груди. «Пока не знаю», — неуверенно качнул головой медиум, явно погружаясь в собственные мысли. «Одно скажу, это нетипично для прототипа. На некоторое время в комнате повисло тяжелое молчание. Максим шумно вздохнул. «Шамир, у меня есть шанс выжить», — серьезно спросил он, решившись, наконец, задать мучивший его вопрос. «Вы ведь медиум, вы можете посмотреть в потоке». Мужчина лишь виновато развел руками, внимательно посмотрев Максиму в глаза. «К сожалению, здесь я ничем не могу вам помочь. Все дело в вашем, в Эмиле». Не успев после всего услышанного назвать Моргана создателем или оригиналом, исправился он: «Я уже пытался посмотреть, но вокруг этого человека скопилось целое облако узлов, к которым страшно даже приблизиться. Если хотите, я покажу вам. Глядите». Не дожидаясь ответа гостя, Шамир протянул руку к его виску, и легкие Максима неприятно обожгло. Он испытал странное чувство. Сознание его одновременно находилось и в теле, и внутри потока. Внутри вихря его взгляд словно бы наткнулся на скопище черно-красных туч, закрывавших собой какой-то участок. Уже через секунду, судорожно ловя ртом воздух, юноша вновь оказался в доме Шамира. Медиум смотрел на своего гостя серьезно и сосредоточенно. «Понимаете теперь, о чем я говорю?» Максим опустил голову. «Понимаю. Я сожалею, Максим», — вздохнул Шамир, «но ваше будущее и будущее Эмиля скрыто от взглядов медиума. Вихрь сейчас особенно нестабилен, внутри него непрерывно все изменяется. И даже если смотреть вашу судьбу в картине какого-то одного мира, результат будет далек от истины. Вы и ваши с Морганом противостояние – это и есть основной узел на данный момент». Юноша сжал кулак. Ему страшно хотелось упрекнуть Шамира в бездействии, однако причин для этого он не находил, потому что только что своими глазами видел облако узлов, угрожающе закрывающих Эмиля Моргана. На лице Максима появилась печальная усмешка. «Выходит, даже со всеми нашими способностями мы фактически слепы и бессильны», — хмыкнул он. «Куда ни кинь, везде поджидает какой-нибудь очередной узел, который нельзя распутать». Шамир кивнул. «К сожалению, вы правы», — медиум вернул гостю усмешку. «Как это ни парадоксально, но нам не под силу изменять или даже просматривать события, скрытые узлами. При этом обычные люди, чьего потенциала хватает лишь на то, чтобы сохранять собственную целостность, способны проходить через узел совершенно свободно и менять ключевые события своими решениями. Им не дано познать вихрь, но они способны влиять на него. Мы же можем лишь следовать правилам, иначе наши действия приведут к катастрофе. Я подозреваю, что таким образом поток ограничил власть путешественников, чтобы соблюсти баланс». Максим был полностью согласен с этой теорией. Другой версии у него не было. «Похоже на то», — мрачно кивнул он. Сабина беспокойно заворочилась на диване, медленно приходя в себя. Максим встрепенулся и приблизился к молодой женщине. На этот раз, увидев перед собой лицо Эмиля, Сабина не попыталась отпрянуть. «Максим», — выдохнула она призрачным шепотом. Юноша сочувственно нахмурился и качнул головой. «Не разговаривай, береги силы, ты в безопасности», — заверил он, осторожно беря молодую женщину за руку. На лице Сабины появилось слабое подобие улыбки. «Как ты?» Она попыталась говорить громче, но, боясь закашляться, быстро оставила попытки. «За меня не беспокойся. Сейчас у тебя основная задача — лежать и набираться сил». Максим повернулся к Шамиру и следующие свои слова адресовал уже ему. «Эмилю ведь не придет в голову искать ее здесь». Медиум печально улыбнулся. «Боюсь, если Морган захочет, он вычислит Сабину где угодно. Даже у разрушенного поля медиума остается след, с помощью которого они могут продолжать практику. По этому следу Эмили может пойти», — вздохнул он, «но, чтобы пробраться сюда, ему потребуется много потенциала. Без него он не сможет миновать защитный барьер моего дома, а значит, хоть немного времени у нас есть». Шамир бегло окинул дочь взглядом, в котором читалась легкая укоризна за легкомысленное обращение с ее защитным полем. Максим решительно поднялся, посмотрев на медиума. «Где тот нож, что вы вынули из моего плеча?» — серьезно спросил он. Шамир удивленно посмотрел на него. «На столе», — нахмурившись, — произнес он. Максим кивнул, подошел к столу и среди разбросанных бумаг быстро отыскал оружие Эмиля и заложил его за пояс. Сабина и Шамир недоуменно провожали взглядом каждое его движение. «Что ты делаешь?» – тихо спросила молодая женщина. «Ухожу подальше отсюда», – отозвался Максим и тут же поспешил объясниться во избежание ненужных уговоров остаться. «Как только почувствую, что Морган возвращается, я вскрою рану на плече. Это займет Эмиля еще на какое-то время. Даже если он захочет пробраться сюда, перво-наперво он будет озабочен тем, что теряет потенциал. Пускай сначала найдет, где его достать. Лицо юноши исказила нехорошая улыбка. Сабина умоляюще посмотрела на своего отца, беззвучно прося его вразумить гостя. Однако Шамир не высказался против предложенной затеи. «Максим», — слабо произнесла молодая женщина, глядя юноше в глаза, — «не нужно». «Нет, нужно», — ободряюще улыбнулся он, вновь приблизившись к дивану и присев рядом с Сабиной. «Не забывай, сейчас твоя главная задача — не погубить себя. Зря я тебя, что ли, спасал». Глаза молодой женщины блеснули от слез. «И не вздумай плакать», — улыбка Максима стала шире, «где это видано, чтобы мир спасали плаксы? Ну, может, где-то и видано, но это точно не наш случай, так что не раскисай». Сабина прикрыла глаза. Юноша тяжело вздохнул, поднялся и, кивнув Шамиру на прощание, направился к двери. Мужчина помедлил несколько секунд и поспешил догнать гостя. «Максим, постойте», — тихо окликнул он. Юноша обернулся. «Какая у вас группа крови?» «Там, в вашем мире». Максим ошеломленно посмотрел на медиума. Услышать на прощании подобный вопрос он ожидал примерно так же, как, к примеру, вопрос о численности населения Сомали. «Что? Я спрашиваю серьезно. Ответьте». Юноша нахмурился. «Вторая отрицательная, если, конечно, в красном мире это так же звучит». Шамир кивнул. «Спасибо», — отозвался он и, развернувшись, направился к Сабине. «Сконцентрируйтесь на потоке, когда будете выходить, чтобы защитное поле выпустило вас». Максим застыл с распахнутыми от растерянности глазами, буравя затылок медиума. «К чему был этот вопрос, черт побери?» Качнув головой, воскликнул он. «Кто побери?» Не оборачиваясь, переспросил Шамир. Юноша скрипнул зубами. «Неважно. Так к чему вопрос?» «Я пока не могу сказать ничего обнадеживающего», спокойно отозвался Шамир, «но на будущее хотел бы знать». «Обнадеживающего?» Вновь переспросил Максим. Эти странные недомолвки начинали порядком раздражать его. Медиум чуть повернул голову в сторону гостя. «У прототипов и оригиналов группа крови всегда одинаковая. Пока я зашивал рану, я взял образец крови Эмиля. У одного из моих учеников можно провести анализ. Если группа крови будет отличаться, ваши шансы на выживание могут сильно возрасти, но не спешите рассчитывать на это. Даже если группа крови не совпадет, это все еще не объяснит феномен самого вашего рождения. Поэтому я и сказал, что обнадежить вас мне пока нечем». Сердце гулко ударило в грудь юноши. Он тяжело вздохнул, боясь вновь распалить призрачную надежду на спасение. Одновременно с тем Максим испытал разочарование. В его понимании нечто обнадеживающее само по себе должно было звучать более масштабно, чем различная группа крови или отсутствие дублированных травм. «В любом случае, спасибо, что сказали», – бесцветно произнес он. Несколько секунд у него заняли поиски механизма, открывающего дверь. Юноша не знал, где начинается защитное поле, поэтому на всякий случай сразу сконцентрировался на вихре, призывая свой потенциал. Напоследок он вновь окликнул медиума. «Шамир». Мужчина обернулся. «Прошу вас, берегите Сабину. В этом мире она, единственная, за что стоит бороться». Медиум лишь печально улыбнулся, и Максим, не дожидаясь ответа, покинул его дом. Вопреки своему желанию, Настя не решилась отправиться домой. Она боялась подвергнуть опасности своих родителей в случае, если Эмиль захочет выследить ее и отомстить. В том, что у этого человека есть все шансы отыскать ее, девушка не сомневалась, хорошо помня рассказ Максима о разговоре с Сабиной. Максиму удалось там, в красном мире, отправиться в вихре и найти подругу по ее потенциалу. Глупо было надеяться, что Эмиль не обладает подобными навыками поиска. Настю настораживало лишь то, что ее враг медлил. Несмотря на то, что в метро было тепло, девушку била мелкая нервная дрожь. Настя сбилась со счета, сколько кругов от одной до другой конечной станции она уже проехала по своей линии, не зная, куда податься. С каждым разом людей в вагонах становилось все меньше, и девушка понимала, скоро поедет последний поезд и, вполне возможно, она окажется в вагоне совсем одна. Снова выйдя на конечной станции, она быстро перешла платформу, остановившись как можно ближе к другим людям, которые, как назло, стремились к уединению. Пассажиры растянулись вдоль платформы мелкими группами по 2-3 человека на вагон, и каждый из них надеялся всю дорогу проехать в полном одиночестве. Обыкновенно Настя любила ездить поздно вечером в почти пустых поездах, однако сейчас ей страстно хотелось умоляюще кинуться к каждому пассажиру на платформе и уговорить всех ехать вместе. Когда подъехал поезд, девушка вошла в вагон и села напротив пожилого мужчины с дипломатом. Умиротворенный вид этого человека от чего-то немного успокоил ее, дрожь начала проходить, хотя беспокойство все еще беспокойно ворочалось в глубине сознания. Мысли Насти постоянно возвращались к Максиму. Как он сейчас? И где? Почему Эмиль вновь решил поменяться с ним местами и чего он теперь хочет? Эти вопросы не давали девушке покоя. Руки рассеянно вытащили из кармана куртки мобильный телефон, и Настя с надеждой посмотрела на экран. Сигнал сети отсутствовал. Родители, должно быть, места себе не находят. Подумав об этом, Настя почувствовала себя виноватой. Она не любила волновать родителей. Они были занятыми людьми и оба много работали, однако всегда принимали большое участие в жизни дочери и искренне переживали за нее. Нервно пробежав пальцами по клавишам телефона, девушка набрала сообщение. «Мам, со мной все хорошо, ночую у друзей. Извини, что не позвонила, тут связь плохая. До завтра». На станции, пересекающейся с кольцевой линией, Настя дождалась наилучшего сигнала сети и отправила сообщение, немного успокоившись. Однако тревога тут же с новой силой принялась терзать девушку, заставив осознать, что вскоре предстоит выйти из метро. Последние 20 минут дороги Настя провела, не шелохнувшись. Больше всего она мечтала стать невидимой, хотя, казалось, и это не спасет ее от Эмиля, если он вздумает охотиться на нее. За две станции до конечной все пассажиры, кроме Насти, вышли из вагона. Девушка сжала кулаки, чувствуя, как сердце ускоряет темп. Она подозрительно озиралась по сторонам, ожидая, что Эмиль может в любой момент возникнуть перед ней буквально из ниоткуда. Однако ничего не произошло. Поезд спокойно проследовал к своему конечному пункту, и записанный приятный женский голос вежливо попросил покинуть вагоны. Станция, в отличие от многих других, располагалась над землей, пересекаясь с остановкой пригородных поездов. Обыкновенно людное и оживленное, сейчас это место казалось почти брошенным. Автобусный парк на улице пустовал, пассажирам, прибывшим на последнем поезде, предстояло уезжать домой на такси, водители которых терпеливо ждали своих клиентов, стоя у машин с зажженными сигаретами. Настя нахмурилась, мысленно подсчитав, хватит ли у нее средств, чтобы некоторое время бесцельно ездить по городу и тем самым оттянуть возвращение домой. Как назло, денег у девушки с собой было немного. Возможно, я смогу договориться отдать остаток суммы дома. Не придумав ничего лучше, Настя поспешила к лестнице, как вдруг почувствовала чье-то присутствие у себя за спиной. Сердце гулко ударило в грудь. Девушка постаралась рвануться вниз к стоянке такси, но не смогла. Сильная рука дернула ее за локоть и заставила развернуться. Перед глазами Настя увидела нехорошо улыбающееся лицо Максима. «А я все ждал, когда же ты окажешься одна?» — хмыкнул он, настойчиво обходя девушку и преграждая ей путь к отступлению. Настя ахнула от страха и сделала шаг назад, на платформу. На этот раз у нее не было против Эмиля никакого оружия, да и эффектом неожиданности вряд ли можно было воспользоваться дважды. В том, что перед ней был именно Морган, можно было увериться, даже не видя его потенциал. Одного взгляда в глаза было вполне достаточно, чтобы отличить прототип от оригинала. Девушка почувствовала, что губы ее начинают нервно подрагивать. Она вновь попятилась, выставляя руки перед собой для защиты. «Я буду кричать», — Настя попыталась придать голосу твердости, однако произнесенные слова больше походили на мольбу, чем на угрозу. Эмиль усмехнулся и безразлично передернул плечами. «Кричи», — кивнул он, делая шаг к девушке. Она вновь отступила, стремясь увеличить дистанцию. Ее глаза судорожно искали на платформе кого-то, кто мог бы помочь. Дежурная по станции, пожилая женщина с безразличным взглядом, сидела в стеклянной будке метрах в 15 от Насти и со скучающим видом разгадывала кроссворд, не обращая на молодых людей никакого внимания. «Даже если я докричусь до нее, вряд ли она сумеет помочь. Да и Эмиль совершенно непредсказуем. А что бы он сейчас не выкинул, отвечать придется Максиму». «Что?» — передумала кричать. Хмыкнул Морган, вновь приближаясь. Он даже не пытался скрывать удовольствие, которое получал при виде чужого страха. Настя храбрилась, с вызовом глядя в глаза убийце и продолжая отходить на непослушных ногах. Эмиль остановился, оценивающим взглядом окинув девушку. Улыбка его из угрожающей вдруг перешла в снисходительную. «Ладно, не бойся, мой дорогой медиум. Рано еще бояться. Я ничего тебе не сделаю», криво усмехаясь, Морган приподнял руки. «Я безоружен, видишь». Девушка недоверчиво склонила голову, сделав еще шаг назад. На этот раз Эмиль не спешил сокращать дистанцию. «Что тебе от меня надо?» – бросила Настя. Морган невинно развел руками. На какую-то долю секунды он сделался совершенно неотличимым от Максима, и это от чего-то только больше напугало девушку. «Скажем так, я пришел уладить кое-какое недоразумение», – усмехнулся Эмиль. «Знакомство у нас с тобой не заладилось». Для наглядности Морган приложил руку к голове в том месте, куда пришелся удар бутылкой. «Ты напал на меня», — низким голосом произнесла Настя. Эмиль хмыкнул. «Но сейчас я не нападаю». На этот раз он все же шагнул к девушке, и она тут же отступила вновь. «Сейчас я просто хочу поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать», — обличительно отозвалась Настя. «Напротив», — качнул головой Морган. «Например, можем поговорить о том, что ты вот прекрасно знаешь, кто я такой, а я о тебе не знаю ничего, помимо того, что ты медиум и мастер. Мне очень хочется узнать больше, и я надеюсь на твое содействие. Будешь умницей, останешься целой и невредимой. Начнем с имени. Как тебя зовут?» Девушка сжала кулаки, борясь с желанием ответить Эмилю потоком нецензурной брани. Однако сейчас, один на один с убийцей, она была не в том положении, чтобы хорохориться. «Анастасия», — сквозь зубы процедила Настя. Эмиль внимательно вслушался в каждый звук непривычного ему имени и словно бы по слогам произнес его про себя. «Вот видишь, Анастасия, все не так сложно», — примирительно сказал он. «Итак, продолжим. Как ты вышла на Максима?» Девушка усмехнулась. «Понятие «друг» тебе знакомо. Мы с Максом друзья». Это понятие говорило Моргану о многом, даже слишком. Он нахмурился и сделал шаг к Насте. Девушка вновь попятилась. Нога вдруг не ощутила под собой твердого пола, повиснув в воздухе, и Настя с криком едва не сорвалась с платформы на рельсы. Реакция Эмиля была молниеносной. Он одним прыжком успел преодолеть разделяющее их с девушкой расстояние. Резким движением Морган схватил Настю за руку и дернул на себя, втянув обратно на платформу. Девушка зажмурилась и вскрикнула, мир завертелся у нее перед глазами. Уже через секунду она почувствовала, что твердо стоит на полу, а Эмиль сжимает рукава ее куртки, часто дыша. Настя поспешила отстраниться от Моргана, сделав шаг к лестнице. «Ты меня спас», — неуверенно спросила она. «Почему?» «Умирать тебе пока рано», — пожал плечами Эмиль. «У меня есть к тебе другое предложение. Надеюсь, пока ты будешь хаотично здесь перемещаться, успеешь уловить смысл». Настя пропустила его насмешку мимо ушей и молча посмотрела ему в глаза в ожидании продолжения. «Ты мастер», — кивнув, начал он, — «и у тебя огромный потенциал. Я хочу, чтобы ты развила его до достойного уровня, а для этого тебе нужно несколько самостоятельных прыжков хотя бы в этой реальности. И я подготовил тебе целое поле для тренировок».